Глава 9. Предплечье. Трещина. Левое колено. Ушиб. Ребро. Нет, не ребро, ребра. Многочисленные переломы. Костяшки сбиты. Внутреннее кровотечение. Возможно, но не факт. Пошатнувшись, Кавадзаки едва не упал назад. Нет, рано. Остался еще один. Взмах! Согнутая от ударов арматура уже не гудела. Да и воздух был слишком тяжелым от крови. Тихо чавкнув, она вошла в голову последнему отморозку. Вот теперь точно все. Выстрел, выстрел, выстрел. Дэн разряжал свой револьвер по тем, кто еще шевелился. Скорее со злости, чем в практических целях. Впрочем, сложно было разобрать в этой мешанине окровавленных тел, кто еще жив, а кто просто шевельнулся, потому что его задел дергающийся в последних конвульсиях товарищ. Ликанову, наверное, было все равно. Перекошенное от ярости лицо ясно давало это понять. А еще это лицо давало понять, что поход к дантисту летит Дэну в копеечку. Да и на других врачей придется раскошелиться. Рука Дэна висела, наверняка сломана. Впрочем, для того, чтобы стрелять, ему хватало и одной. Легче всего отделалась его дочь. Алиса, кажется. Но все-таки досталось и ей. Симпатичное лицо девушки украшал здоровенный фингал под глазом. Из разбитой брови все еще сочилась кровь. Большущий синяк в районе почек особой радости тоже не добавлял. Одной рукой девушка опиралась на плечо отца, другой шарила в кармане куртки, что-то сосредоточенно ища. Кавадзаки тихо выдохнул, и это отозвалось болью в покореженном теле. Его высокую фигуру уже начинал потихоньку окутывать темный пар, снимая самые тяжелые симптомы и останавливая кровь. Но о том, чтобы пребывать в порядке, не шло и речи. Что ж, хотя бы начало положено. Знать бы еще куда и когда смылся главный этих отморозков. Как его там звали? А, плевать, какая разница? Все равно здесь и сейчас его нет. А идти куда-то и искать его Кавадзаки не в состоянии. Имеем то, что имеем. Выстрелы сменились щелчками. В револьвере закончились патроны. Но Дэн все продолжал жать на курок в тщетной надежде прострелить голову какому-то бедолаге. «Хватит!» — Алиса поморщилась, трогая бровь. «Достаточно, папа!» «Этим ублюдкам никогда недостаточно!» — огрызнулся Дэн. «Им всегда мало, нужно еще и еще. Захотели прийти на мою территорию? Решили узнать, что бывает, когда лезешь ко мне? Что ж, узнали!» Хороший урок вышел. По-моему, Алиса продолжала рыться в кармане. Урок вышел бы далеко не таким показательным, если бы не... Ликановы оба поглядели на Кавадзаки. Тот развел руками, и клубы темного пара взметнулись в обе стороны от него, будто он был чучелом на масленицу. Мимо проходил. Во взгляде Дэна на секунду мелькнули недоверие и подозрения, но тут же стихли. Он сунул разряженный револьвер в карман и махнул здоровой рукой. «Ну да, ну да. Сказал бы, что не верю в совпадение, но мне грех жаловаться. Если бы не это совпадение, уже был бы на их месте». Он плюнул носком ботинка один из трупов под ногами. «И все-таки, кто ты такой, мужик?» «Имя не имеет значения. Значения имеют поступки». Фраза уже вертелась у Кавадзаки на языке. «Он из темных. Разве не было понятно?» Алиса, наконец, нашарила то, что искала. Вынув из кармана уцелевший в драке смартфон, она провела по экрану, разблокируя его после той фразы. «Да, кстати», — заметил Кавадзаки, — «мудрость подождет до иного раза». «Так откуда ты все-таки знаешь главу?» Подозрительность вернулась во взгляд Дэна. Он чуть шевельнулся, прикрывая дочку от японца. «Какие-то проблемы с этим, мужик?» Деланно браворным тоном хмыкнул он. «Никаких проблем». Кавадзаки не двинулся с места. Регенерация быстро работала, но до полного исцеления еще было очень долго. «Но когда называешь главу темных своим парнем, это привлекает внимание». «Успокойся, папа». Теперь девушка не отрывала взгляда от телефона. «Я и сказала это для того, чтобы привлечь внимание». «Так это правда или нет?» – потребовал Кавадзаки. Алиса пожала плечами. «Смотря с какой стороны посмотреть». «Да что тут смотреть?» Дэн помотал головой. Перешагивая через трупы, он быстро обошел помещение, заглянул за пару колонн. «Этот утырок еще школьником вокруг нее вился. Все клинья подбивал. Мужик, тебе не кажется, что сейчас об этом думать немного не время и не место? Главный мудак-то сбежал. А мы еще посреди заброшки, раненые и все такое». Он поглядел на Алису. «А ты кончай сидеть в телефоне!» Раздраженным тоном рявкнул он. «Нужно быстро уходить отсюда, залечь на дно, залечиться. Тикток будешь смотреть потом». Алиса не отреагировала на слова отца. Кавадзаки покачал головой. «Разумеется, сейчас и правда неудачный момент для вопросов, но...» «Что это еще значит?» Вился вокруг нее еще школьником. «Глава был школьником 5 веков тому назад, а то и больше. А если речь идет о его новом теле, то... Александр Эрмит, взращиваемый за закрытыми стенами, уж точно не мог виться вокруг кого бы то ни было. Глава, глава. Что за игру вы ведете? И кто эта Алиса такая на самом деле? Неужели тело, избранное вами, на самом деле не Эрмит, а... Да нет, хрень какая-то. Только чистое, идеальное ядро Эрмита могло выдержать могучий дух главы. Просто эта девица как-то используется им в его планах, вот и все. Неисповедимы пути главы». «Вы правы». Он шагнул в бок и оперся о колонну. Черный дым вокруг его тела истончался, становясь прозрачнее. Но лечение только начиналось. «Нужно валить, а со всеми вопросами разберемся потом». «Потом разберемся», — кивнул Дэн Ликанов. В его взгляде отчетливо читалось, что он думает об этом, но сейчас лучше было не спорить. «А теперь...» Хлопки раздались от затененного входа. Медленные, но громкие. Дэн тут же дернул обратно из кармана пустой револьвер. Кавадзаки в долю секунды оказался у арматуры, воткнутой в череп утырка, и с чавкающим звуком вытащил ее наружу. «Да брось!» — раздался хриплый голос с уже знакомым ему британским акцентом. «Ты сейчас не в том состоянии, Кавадзаки! Ты, конечно, выдержал 2 удара, но это было до всего этого!» К ним спокойно вышагивали 4 фигуры. Впереди старик, он их лопал. Позади молодой парень, что тогда первым окликнул его у Сакуры. Остальные 2 фигуры... Ладно, ладно, остальные 2 не вышагивали спокойно, а скорее мелко семенили, идя так, будто собирались в любой момент развернуться и кинуться на утек. «Вы...» Одна из этих фигур, оказавшаяся худым парнем в полицейской форме, попыталась вынуть пистолет. «Вы арестова...» «Блин!» Пистолет не поддавался. Полицейский дернул слишком сильно, и тот, вылетев из кобуры, полетел на битые кирпичи. Это и вызвало «блин». Парень быстро опустился на корточки и близоруко зашарил по поверхности, стараясь найти свое оружие. «Вон там, слева», — мрачно подсказал ему Кавадзаки, сжимая арматуру. «Ага-ага, большое спасибо. А вы арестованы, кстати». Полицейский направил на него пистолет, так и оставаясь стоящим на карачках. «Пожалуйста, не пытайтесь оказать сопротивление законной власти». Второй полицейский, потолще, двинулся к нему. Кавадзаки лишь по-мяснически хэкнул, перехватывая свое оружие. «Стоять!» Старик-британец положил руку на плечо толстому полицейскому. И тот замер, будто вес этой ладони впечатал его в пол. «Куда пошел, придурок?» Он усмехнулся. «Еще шаг, и ты лишился бы головы!» «Я ведь прав!» Кавадзаки не ответил ему. Краем глаза он заметил, как Ликановы отходят чуть назад, за него, как Алиса все еще глядит в телефон, не набирает, а лишь напряженно всматривается в экран. «Вы, кажется, хотели свалить отсюда!» — продолжал старик, обращаясь к полицейским. «Ну так и валите! Все, ваша работа сделана, дальше мы сами!» Полицейских не нужно было просить 2 раза. Несколько секунд, и они пропали в темноте вечерней улицы. 2 британцев переглянулись и шагнули в сторону Кавадзаки. «Кто вы такие?» Кавадзаки не сдвинулся с места. Одной рукой он зажимал рану, другой выставил вперед гнутую арматуру, покрытую кровью и мозгами. «Что вам от меня нужно?» Старик развел руками, в которых не было и намека на оружие. «Крамер, сынок! Генри Крамер! Не знаю уж, дошла до ваших краев моя репутация или нет, но я верю, что одному из главных решал темного культа мое имя что-то договорит. А это мой внук, Джек. Прошу любить и жаловать. Джек Крамер нервно кивнул. Кажется, ему не нравилось, что все идет не по плану. «Корпораты!» – выплюнул Кавадзаки, исходя черным дымом. «Вы так и не ответили на второй вопрос. Что вам нужно?» «А что нужно тебе, сынок?» Генри глядел прямо на него. «Вот война светлых и темных. Она тебе нужна? Как по мне, хреновая игра. Да и время кланов давно прошло. Знаешь, а мы могли бы просто повторить то, что сделали несколько часов назад. Ну, знаешь, я мог бы вдарить тебя по печени, а Джек запихнул бы тебя в багажник. Но...» — недоверчиво уточнил Кавадзаки. «Но ты показал себя человеком чести», — кивнул Генри. «Поэтому предлагаю пойти с нами добровольно. Тем более мы и первую помощь окажем. Думаю, сейчас это тебе не помешает». «Наконец-то!» — рявкнул сбоку Дэн Ликанов. «Не двигаться, ублюдки! Особенно ты, дед! Ты хоть знаешь, как сложно перезарядить револьвер одной рукой?» Он наставил пушку прямо на голову старшего Крамера и довольно осклабился. «Никто с тобой не пойдет, сука! Не знаю, что ты там за корпорат, но пуля тебя уложит, как и любого!» «Сынок!» – насмешливо и чуть снисходительно заметил Генри. «Опусти пушку!» «Не дергайся, я ска...» «Опусти пушку!» Генри не повышал тона, но эти слова отчего-то ощущались почти физически. Тяжеловесная, как сталь, монументальная. Рука Дэна дрогнула и через секунду разжалась, роняя револьвер. «Что?» — выдохнул он. «Как ты это? Опять темная магия, мрази!» «Спасибо, сынок», — осклабился Генри. «Рад видеть, что ты выполнил мою маленькую просьбу». Алиса, не отрывая взгляда от Крамеров, что-то снова застрочила на телефоне. «Алиса, господи!» — взорвался в конец выведенный из себя Ликанов. «Даже в такой момент! Вылези уже, наконец, из соцсетей!» Алиса лишь раздраженно поморщилась, ничего не ответив. Старший Крамер на пару секунд покосился на нее, а затем вновь повернулся к Кавадзаки. Похоже, Ликановы его попросту не интересовали. «Понимаю. Ситуация сложная», — заговорил он вновь. «Ты в замешательстве. Но видишь ли, сынок, во времена заката духа многие самураи станут ронинами, и ты не исключение, Петр Кавадзаки. Не оттягивай неизбежное». Он говорил уверенно, чуть странновато растягивая слова, как делают все иностранцы, когда говорят на неродном для себя языке. Лицо старика было ровным и спокойным. Он будто бы сам понимал, что его уговоры не возымеют на Кавадзаки совершенно никакого эффекта. Но почему бы и не попробовать? Они никуда не торопятся. «Что ты имеешь в виду?» Кавадзаки не двигался с места. После прошлой стычки он отлично понимал, что между ним и Генри Крамером такая же колоссальная пропасть, как между этими дохлыми отморозками и ним самим. Одвинувшись, он показал бы слабость. Драться не вариант, но сумеет ли он убежать? Один раз это у него уже удалось, но тогда он был не так изранен, да и эффект неожиданности. Нет, Крамер догонит его раньше, чем он выберется из здания. Что же делать? «Я имею в виду», — кивнул Крамер, приближаясь. Внук безмолвно двигался за ним. «Что ты умный человек, Кавадзаки. Тебе не уйти. Не усложняй жизнь себе и нам. Ты сумел заставить меня уважать тебя. Не заставляй меня теперь изменить это». «Там! Там!» Топот ног. Крамер раздраженно обернулся на лихорадочный вопль. И все увидели двух недавних копов. Худой мчался к ним со всех ног, спотыкаясь на кирпичах. Полный пыхтел позади. «Что еще такое?» Недовольно рявкнул Генри. «Я разве не сказал вам убираться?» «Мы пытались!» – выпалил худой. «Но там...» «Господи! Господи!» – утирая пот, бормотал толстый. «Бандиты! Темные! Корпорации! За что нам это все? Мы не подписывались на такое дерьмо! Скажи же им, на бутылка!» «Там полный пипец!» – популярно донес на бутылка, размахивая руками. «Мы с Пончиным прошли где-то квартал. Хотели завернуть, а там... Уже подъехало машин 20, и, кажется, подъезжают новые. Он перевел взгляд на Кавадзаки и Дэна. «Кого вы тут вообще разозлили? Похоже, нам всем нужно вызвать подкрепление!» Пончин, судорожно ломая пальцы, принялся отцеплять с пояса рацию. «Нужно вызвать подкрепление! Нужно...» Треск! Этот Джек Крамер шагнул вперед и, вырвав рацию из рук толстого копа, кинул ее на кирпичи и опустил сверху тяжелый ботинок. «Никакого подкрепления!» – отрезал он. «Вряд ли какая-то шпана доставит нам с дедом много проблем!» Ошалевший Пончин перевел взгляд с раздавленной рации на Джека. «А вы не поняли?» – севшим голосом сообщил он. «Там уже никакая не шпана, там все по-серьезному. Они там стоят, вооруженные до зубов, накладывают на себя магические эффекты. Выглядит так, будто это маленькая частная армия». Генри Крамер пробежался глазами по собравшимся. В его взгляде мелькнула злость. «Похоже, тут уже даже он вынужден был признать. Это легкое и простое задание вызывает слишком много проблем». «Никому не дергаться и не делать глупостей», – велел он. «Если там и правда частная армия, то паниковать поздно, мы уже окружены. Вы», – он махнул рукой в сторону Кавадзаки и Дэна, – «ранены. А вы», – он указал на Пончина и на Бутылка, – «вообще не бойцы. Так что единственные боеспособные тут – мы. Сейчас мы хотя бы занимаем выгодную позицию. В этих руинах они не смогут атаковать нас всех разом». Кавадзаки хрипло рассмеялся, прерывая его слово излияния. «Позиция!» – выплюнул он, чувствуя во рту привкус крови. «Какая еще нахер позиция? Старик, мы трупы, все мы, и неважно, как и почему мы здесь оказались. Ты этого еще не понял?» Дэн мрачно сплюнул на кирпичи. Пончин и Набутылка переглянулись с выражением паники на лице. Алису тоже мелко трясло от страха, но она по-прежнему продолжала что-то набирать в телефоне. «Прием, прием! Вы там, хуесосы, как слышно?» Звук, влетевший в провалы окон недостроенного здания, резал по ушам. Глава отморозков на этот раз усвоил ошибки и не рисковал подходить близко, а потому выкрутил звук мегафона на максимум. «На этот раз вам точно пизда!» – бодро сообщил он. «Вы серьезно разозлили господина Бальжидора Грачева и помешали его планам на эту часть города». «Бальжидор!» – Дэн нахмурился. «Да что за! Алиса, это ж дядя твоего хахаля, да? Вот же кусок аристодерьма!» Он поглядел на Кавадзаки и оскалился. «Ваши клановские утырки и сюда дотянулись!» «Это не наши утырки!» — рявкнул в ответ Кавадзаки. «Да какая уже разница!» — воскликнул Генри. «Ваши, не ваши! Доигрались в клановские войнушки, да, самурай?» «Но позвольте!» — пробормотал Пончин, пытаясь тоже сообщить что-нибудь ценное. «Если мы вызовем подкрепление, вертолет, ОМОН...» «Ты идиот или как?» — Генри обернулся на него. «Все ваши! Уже давно куплены Грачевыми! Им проще забыть о вашем существовании, чем ссориться с Бальжидором!» «Но мы могли бы...» Но Бутылка испуганно вертел головой. «Не могли бы!» – отрезал Джек. «Держитесь в стороне и без глупостей!» «А что толку?» – Дэн осклабился в ухмылке висельника. «Мы уже трупы, дружок! Разве не понятно? Мы все трупы!» «Так вот!» – снова ворвался в окна звук мегафона. «На этот раз никаких предложений не будет. Вернее, будет, но только одно. Молитесь, суки. У вас есть как раз время коротко помолиться, пока мои ребята заходят. А, простите, они уж зашли». Колокольцев захохотал. Смех, усиленный мегафоном, отражался от стен стройки, пока ребятки появлялись. Сразу, с нескольких сторон. «Черт, дед!» – тихо пробормотал Джек по-английски. «Это и правда не шпана». «Без тебя, вижу», – отозвался Генри. Дело было даже не в численном перевесе. Ну, ладно, и в нем тоже. Сколько их тут? Сотня? Две? Такую толпу невозможно сосчитать. Но все-таки куда важнее, что это не одноразовые мобы, а серьезная сила. Бронежилеты, усиленные магической аурой. Кулаки и глаза бойцов тоже светились всеми цветами от заключенной в них мощи. Оружие наготове, и эти ребята умеют с ним обращаться. Действительно, маленькая армия. Что ж, тихо заключил старик, вот и вышло последнее задание перед отставкой. Смех в мегафоне оборвался. Причем оборвался странно, каким-то сдавленным кряканьем. «Прошу прощения», — уточнил в мегафон уже совершенно другой голос. «Погодите пару секундочек, не начинайте там без нас. Было бы очень невежливо с вашей стороны». Все изумленно повернулись в сторону двери. Похоже, бойцы не ждали этого так же, как и крамеры. Что это еще за голос? «Сейчас, сейчас, уже идем», — продолжал он. «Еще буквально 3 шага». Облегчение отразилось на лице Алисы за пару секунд до того, как обладатель голоса показался в дверном проеме. Руки задрожали, и она выронила телефон на кирпичи. «Да!» – выдохнула она. «Да, мать вашу! Сообщение все-таки дошло!» Кавадзаки покосился на нее. Он тоже узнал этот голос. Разумеется. Как он мог не узнать главу? Толпа недоуменно раздвинулась, давая задним рядам увидеть говорящего и тем самым пропуская его, а также Славика, стоявшего рядом с ним. Два силуэта вырисовались на фоне темного неба. «Привет!» – глава отбросил мегафон. «А вот и мы! Надеюсь, вы не очень долго нас ждали!» Тишина. Тишина. «А ты еще кто такой?» – изумленно пробормотал Генри Крамер, пока мини-армия Бальжидора и его ручных бандитов соображала, что произошло. А затем тишину прорезал громкий, долгий, взволнованный выдох. «Это же... это...» — Пончин указывал на парня трясущейся рукой. «Это же...» «Да, напарник!» — вздохнул на бутылка. «Это он! И судя по тому, что мы о нем знаем...» «Сейчас тут кого-то будут трахать».